Постепенно вечеринка распалась, и все разошлись спать. Остались лишь несколько парней из самых молодых, которым не терпелось обсудить предложенный переход на новое место. Подошел Боб Бакстер и, положив руку на плечо, Роду сказал: «Утром увидимся, Род, и благослови тебя Господь». Затем быстро удалился, и Роду пришлось выслушивать до конца своего предыдущего собеседника. Однако с ним остались Джимми Трокстон и Каролина. Выбрав момент, Род спросил: «Джимми, я хотел спросить, что об этом думаешь ты?» «Я? Ты же меня знаешь, дружище. Джеки я отправил спать, она неважно себя чувствовала, но она велела передать тебе, что мы оба, как всегда, на твоей стороне». «Спасибо, мне уже лучше. До завтра. Пойду посмотрю, как там Джеки». «Ладно, крепкого сна». В конце концов, с ним осталась одна Каролина. «Родди, хочешь, пойдем вместе проверим посты? Со следующей ночи тебе так и так этим заниматься, но сегодня мы решили дать тебе отоспаться». «Подожди-ка, Кэрол, ты как-то странно себя ведешь». «Я? Почему, Родди?» «Не знаю. Может, мне показалось. Что ты думаешь о моем предложении? Я не слышал твоего мнения». Каролина отвела взгляд в сторону. «Родди, если бы дело было только во мне, я бы сказала: завтра, и нечего тянуть. Я бы даже пошла в первой группе». «Отлично. Но что с ними со всеми случилось? Грант их словно стреножил. Я никак не пойму, в чем дело». Он почесал в голове. «Может, нам есть смысл организовать свою группу? Я, ты, Джимми и Джеки, Бакстер и Рой, еще несколько человек из тех, кто так рвался сегодня вперед. Короче, все те, кого тянет на новое место». Каролина вздохнула. «Ничего не выйдет, Родди». «Но почему?» «Я пойду. Кто-то из молодых тоже пойдет ради забавы. Джимми и Джеки, если ты будешь настаивать. Но они постараются увильнуть, если ты не станешь давить. Бакстерам этого просто делать не следует. И я думаю, Боб не согласится. Кармен сейчас не в самой лучшей форме для таких путешествий».